Билли. Мы проезжаем мимо грязного верного коричневого гомера, который, как всегда, стоит у дороги. Минни сворачивает на подъездную дорожку, и еще до того, как колеса останавливаются, Эмили начинает ерзать на заднем сиденье, чтобы Седрик быстрее ее выпустил. «Я принесу тебе лед, приложишь к синяку», — говорит она Седрику, а тот ворчит в ответ. «Пожалуйста, постарайся сделать так, чтобы мама сразу не вышла, ладно?» Она кивает заговорщицким видом, дожидается, пока он снова сядет на место водителя и закрывает дверцу. После чего идет к дому, на ходу вылавливая из сумочки ключи, и поднимается по ступенькам к двери. Мы остаемся одни в крошечной машинке, и я уже не знаю, что чувствую, потому что кипящие внутри меня эмоции не согласуются между собой. Седрик слишком близко и слишком далеко. Мне как будто жутко холодно и одновременно жарко. Бездонная тьма будто ослепляет. Меня будто переполняет мужество, такое необычайное мужество, что становится страшно. Салон автомобиля как защитная капсула, отделяющая нас от мира. Я не могу не чувствовать себя в безопасности рядом с Седриком. И несмотря на это, я еще никогда так сильно не боялась. «Никогда. За всю свою жизнь. Я ворую», — произношу я. Два неожиданно четко прозвучавших слова разрывают тихий вязкий туман всех его незаданных вопросов. Они должны погрузиться в него, расплыться и раствориться, но этого не происходит, потому что они острые, как клинки. Я ворую вещи. Маленькие блестящие вещи, которые мне не нужны. Которые я, как правило, даже не хочу, но все-таки почему-то ворую. Я постоянно желаю того, что не могу получить. Папу, который меня любит, работу в музее, Седрика. Это всегда именно то, что я не могу получить. Я... Проклятие. В прошлый раз было легче. Тогда меньше было поставлено на кон. Я клептоманка. Окей. Говорит Седрик, и это звучит как вопрос. «Это... черт, Билли. Я понятия не имел». По его взгляду, я догадываюсь, что сейчас творится у него в голове. Наверное, он вспоминает мою шутку про кражу позвонка или мое признание о том, что я вечно хочу того, что не могу получить, или ловкость, с которой я обманула его с палочкой от мороженого. «Почему?» — осипшим голосом начинает он. «Почему я об этом не знаю?» «Потому что тебе нужен кто-то несломленный, думаю я. А я так хотела бы стать той, кто тебе нужен». «Ты могла бы мне сказать. Ты все можешь мне сказать». «Все так говорят. Но если отнестись к этим словам серьезно, то очень быстро понимаешь, что эти фразы — пустая оболочка. Психические отклонения определенно перестали быть табу, как во времена наших родителей. Но клептомания — нечто иное. Клептоманы вредят другим. Они берут то, что им не принадлежит. Они были и есть паршивые гадкие воры, которые прячутся за диагнозом. Билли, скажи что-нибудь». «Я собиралась тебе признаться, но думала... Не играет ведь никакой роли, что я думала, будто справилась с этим. Оставила в прошлом. Я ошибалась». Оно не мертво, не похоронено, шло за мной по пятам, всегда прямо у меня за спиной, очень близко. Я хотела... Дождаться подходящего момента, хочется сказать мне. Фазы, когда Седрик будет стабилен и ничем не обеспокоен. Но как озвучить это, чтобы не показалось, что я сваливаю всю вину на него? Кроме того, кого я обманываю? «Я не могла тебе сказать, потому что ты, бедняжка, так страдаешь от своих депрессий. Это жалко. Я считала, что однажды такой момент настанет. Меня тошнит, но я лишь разочарованно фыркаю. Мне стыдно», — произношу я наконец. «Возможно, я никогда бы тебе не призналась. И на самом деле этим все сказано». Седрик берет меня за руку. Какое-то время сидит, не отрывая от нее глаз, а я сверлю взглядом пустоту. Он по кругу гладит мою ладонь большим пальцем. «Ну, теперь я знаю». Я недоверчиво качаю головой. Он же не всерьез. Ничего ты не знаешь. С этим можно справиться, Билли. Окей, я не в восторге из-за того, что ты не решилась мне сказать. Я спрашиваю себя, почему. Может, я должен был что-то заметить или в чем-то вести себя иначе. Или я эгоцентричный придурок, который... Я подношу его руку к губам не чтобы поцеловать, а просто чтобы чувствовать. Нет, нет, это не так. Я просто упорно врала самой себе, что это прошло. «Мы с этим справимся», — просто отвечает он. «К сожалению, ты даже представить себе не можешь, насколько все плохо». Он криво улыбается, и я сама отмечаю, что несколько недель назад, когда я умоляла его дать нам шанс, он говорил мне практически те же слова. Но это другое. Все становится только хуже. Гораздо хуже. Боюсь, у меня начинается диссоциация. Ему известно это слово, известно его значение. Тем не менее, он смотрит на меня так, будто не понимает. «Ты этого не помнишь? Того, что произошло сегодня в Харац?» Я киваю. И даже больше, Седрик. Еще хуже, но... «Мы справимся», — просто-напросто повторяет он, тем самым разбивая мне сердце. «Думаешь, такое могло случаться и раньше?» Я качаю головой. Точно нет. Даже если я не помню, где-то же должны появиться сами похищенные предметы. Разве нет? Черт побери, я ведь и раньше крала вещи, а потом прятала там, где их найдет кто-нибудь другой, кому они, возможно, нужны. Не знаю. «Диссоциация возникает из-за раздражения триггером», — говорит Седрик, и мне становится интересно, почему он в этом разбирается. Он замечает мой испуганный взгляд. «Люк», — объясняет он. «С ним такое случалось время от времени. Лишь на секунды. Это можно научиться контролировать». «Чёрт, нет. Только не Люк. Я не хочу стать как Люк. Что я делаю с Седриком?» Однако тот, похоже, настолько глубоко погрузился в собственные мысли, что забыл, каким выводом пришел после смерти Люка. Он думает, продолжая держать меня за руку и глядя на нее так, словно на тыльной стороне моей ладони, написано решение. «Что могло подействовать на тебя как триггер, Билли? Что-нибудь случилось сегодня утром?» «Харац. Мне бы стоило помолчать. Я говорю слишком много и слишком мало. Один раз меня уже там поймали, примерно год назад». «Тогда тоже произошла диссоциация?» «Нет. Было бы легче на этом и остановиться. Меня поймали. Достаточно для травмы. Но по какой-то причине все эти слова давят мне на грудь. Я не смогу вдохнуть, если их не озвучу. Тот охранник оказался мерзавцем. В смысле, что тут скажешь, не стоит ожидать доброты, если воруешь. Но он... Он...» Седрик, не моргая, смотрит на меня, словно окаменев. Кажется, он даже не дышит. «Не надо было вообще никогда туда возвращаться, это моя вина. Какая же я глупая, потому что думала...» «Что сделал этот тип, Билли?» Слова застревают у меня, как кость в горле. Я вздрагиваю, отключаю разум и произношу. «Он меня лапал». Седрик наклоняется ко мне через консоль. Положив одну ладонь мне на затылок, запускает пальцы в волосы. Почти невесомо, я едва чувствую прикосновение. И тем не менее он так напряжен, что под кожей отчетливо проступают все вены и сухожилия на его предплечье, а грудь поднимается и опускается, как если бы он бежал до самого центра города. «Иди сюда», — шепчет он, притягивая меня к себе. Я утыкаюсь лицом ему в грудь, а он прижимается губами к моей макушке и нежно обнимает одной рукой. «Не надо меня обнимать», — невольно вырывается у меня. «Я сама виновата и не заслуживаю утешения». Седрик неохотно убирает руку, но в остальном не двигается. «Может», — выдавливает он сквозь сжатые зубы, — «тогда ты меня обнимешь». «Ах, Седрик, я слабо обвиваю его руками в нелепой попытке дать ему то, в чем он нуждается». «Спасибо. А теперь расскажи, что тебе сделал тот урод?» Слова высыпаются из меня, как жемчужины с длинной нитки. Я словно слушаю сама себя со стороны и вижу, как все вновь разворачивается у меня перед глазами, словно фильм. Мужчину, который вжимает меня в контейнер, давит рукой мне на грудь и просовывает свое колено между моих ног. Его ухмылку, с которой он нависает надо мной, как если бы собирался поцеловать. Даже чувствую рвотный позыв, будто опять нахожусь там. А вместе с тем и горький жгучий вкус в горле и его вес на моем теле. Но в то же время я ощущаю запах Седрика. Пот от напряжения и апельсиново-шоколадный аромат под ним. Я слышу его голос, пока он бормочет мне тихие слова, не оценивающие ситуацию, а просто «Окей, понимаю». И «Я тебя слушаю», как бы напоминая мне, что он все еще здесь. И что я здесь, не там. Я просто продолжаю говорить. О Тристане, который успел вовремя, и близость которого потом я почему-то перестала выносить. О яростном отчаянии отца, который закатил Харретс грандиозный скандал. Однако там все отрицали, утверждая, что детектив просто помешал мне сбежать. И он им поверил, не мне. О его упреках, якобы подобными невероятными обвинениями, я всего лишь пыталась отвлечь внимание от собственных проступков. О чувстве полной беспомощности, когда он угрожал запереть все двери, чтобы не дать мне окончательно разрушить свою жизнь. О той ночи, когда от чистейшего бессилия он действительно меня запер, а я думала, что схожу с ума. Грудь Седрика поднимается и опускается, как будто им управляет какая-то машина. «Мы справимся», — в третий раз повторяет он. «Дома, в Ливерпуле, у нас будут лучшие психиатры, которых я только знаю». «Дома». Одно это слово, как длинная толстая игла, вонзается мне в грудь. «Дом». Еще одна из тех блестящих вещей, которые я... «А я многих знаю, Билли, правда, очень многих. Если ты позволишь, то...» Он замолкает после того, как прямо за нами проезжает машина, резко тормозит и немного отъезжает назад. Седрик нетерпеливо бросает взгляд на часы на приборной панели. Мой отец явился слишком рано. Естественно, ему необходима уверенность, что только он решает, что тут происходит, и ему плевать, что так он выбивает из колеи всех остальных. Я еще не готова. Впрочем, Седрик уже выходит из мини и направляется к моему отцу, который, по крайней мере, он приехал один, шагает к нему с мрачным выражением лица. «Я правильно понимаю, что это вы применили силу, напали и нанесли телесные повреждения одному из моих сотрудников. Очень надеюсь, что у вас есть хороший адвокат. Однако...» Папа делает паузу. «Думаю, мой коллега привлечет вас к ответственности в суде даже с лучшим из защитников. А это дело дойдет до суда, можете не сомневаться». Седрик стоит спиной ко мне, так что мне не видно его лицо. Только слышно, как он говорит. «Судя по всему, теперь мы с вами будем видеться чаще, сэр. Тогда скажите, пожалуйста, вы предпочитаете кофе или чай?» Папа начинает возмущенно отвечать, но в этот момент открывается дверь, и оттуда нам так уверенно улыбается Лора, как будто сама всех пригласила. Она просит нас пройти в дом, и я не могу скрыть своего восхищения, так как происходит нечто, чего я ожидала меньше всего. Мой отец узнает Лору Бенедикт. И это совершенно сбивает его с толку. Когда возле двери он протягивает ей руку, его голос звучит очень тихо. И все-таки я прекрасно слышу, как он извиняется за сложившиеся обстоятельства. «Моя дочь, с ней всегда было трудно». Дружелюбие Лоры даже не дрогнуло, хотя она кажется более отстраненной, чем вчера. Мне это знакомо. Мой собственный отец мог бы слагать об этом песни. Кашлянув, папа проходит в дом. Взгляд Лоры падает на Седрика и следы драки на его лице. Теперь ее уверенность все же дает трещину. Без этого никак нельзя было обойтись. Седрик без колебаний отвечает: «Нет».